тому же на всяк день угрожал мучением и пытками, спрашивая, кому министрам их и сколько давал денег за содержание покоя. И наипаче в то время, когда король шведский был в Украине и Мазепа изменил. И все сии смертные страхи терпел, доколе прежде бывшему визирю Али-Паше отсекли голову. Тогда и меня о том спрашивать пристали. Государь велел немедленно освободить Толстого из преисподнего Тартара. Головкин писал ему, что может ехать в Москву. Но турки не пустили его. Велели дожидаться отъезда Шафирова и Шереметьева, то есть дожидаться, пока царь исполнит все условия договора и, главное, очистит Польшу от русского войска. Если, писал Толстой в сентябре, настоящее правительство переменится, то может случиться то же, что произошло после смены визиря Али-Паши, ибо ничто так туркам не противно, как бытность русских войск в Польше. И если узнают, что наших войск там осталась хотя малая часть, то, без сомнения, рано весною война опять начнется, и сам султан выступит в поход. Толстой сообщил вести, полученные им от приятелей из султанского дворца. 16 сентября был султан у матери своей и с сердцем говорил о враждебных намерениях царя, который не исполняет своего обещания, не выводит войск из Польши. «Надеюсь на Бога, — говорил султан, — что уже вперед он нас не обманет, не взяв от него всей казацкой земли, мира с ним не заключу». Мать возражала, что надобно разузнать прежде, верны ли известия, не затевают ли этого шведы. Муфтий по старой дружбе дал знать Толстому, чтобы домогался себе отпуску, хотя бы и дал что-нибудь визирю или кому другому, потому что дела опять запутываются. Только дадут знать из Польши, что русские войска еще там, султан непременно объявит войну. Посол французский публично изблевал яд злобы своей к стороне царского величества, говоря, что Франция и Англия безотложно намерены помогать интересу шведскому. Между тем Шафиров, зная, что интриги врагов продолжаются и по заключении мира, не сидел сложа руки. Он стал внушать визирю, что шведы грозят свергнуть его и возвести на его место своего приятеля капитан Пашу. Визирь велел отвечать. «Правда, что я старанием о благе обоих государств и о сохранении мира нажил себе много врагов и чуть головы не потерял. Но теперь надеюсь на Бога и на свою правду, что неприятели не могут мне повредить. И хотя шведы лжами своими многих одолели, но меня не одолеют. Султан уже послал сказать шведскому королю, чтобы он больше на него не надеялся, а ехал бы из его государства, ибо весь народ не хочет его более видеть в своей земле. Пишите к вашему государю, чтоб поскорее присылал подтвердительную грамоту и выводил войска свои из Польши. Этим он зажмет рот неприятелям своим». Шафиров не нуждался в советах визиря, чтобы умолять свое правительство о скорейшем исполнении турецких требований. Он писал также, что надобно задарить хана Крымского и Бендерского Пашу, вредных своей враждою к России, послать французскому королю жалобу на его министра в Константинополе, постоянно действующего в пользу Карла XII. Писал, что Рагоцы венгерский также враждебен России, и потому надобно его схватить и послать соболей ловить, объявивший цесарю, что это делается для него. Писал, что бывшего господаря Кантемира надобно взять из Харькова куда-нибудь подальше, чтобы неприятели не знали, где он, и не внушали порте ничего противного о царском величестве. А Кантемиру, по его прежним поступкам в Константинополе, верить нечего, потому что и на патриарха, и на брата своего, и на валахского господаря доносил много раз. Шафиров писал, чтобы не доверять ни господарю Валаховскому, ни патриарху Иерусалимскому, потому что оба турецкие приятели, и патриарх уже был назначен казацким патриархом. «Изо всех греков, — доносил подканцлер, — ни мы, ни Петр Андреевич не сыскали приятеля, ни доброго человека, и бегут от нас, как от чумы». Довериться было некому, а враги действовали постоянно и ловко. Шведский посланник писал великому визирю, что интересы порта и Швеции одинаковы, потому что Москва им обоим злой враг. Она с каждым днем усиливается. Известно, что царь хочет быть императором греческим, беспрестанно увеличивает свое войско, беспрестанно обучает его воинской дисциплине. Его намерение, одолев шведов, начать войну с Портою, причем крепко надеется, что как только приблизится к границе, то все христианские подданные султана перейдут на его сторону. Этот замысел его явен. Курфюрст саксонский, восстановленным в Польше, с условием, чтобы уступил ему провинции, находящиеся на границах оттаманских, то есть Подолию, Украину, Волынь и половину Литвы. Москвичи уже взяли несколько порубежных мест в Польше. Ясный знак, что договор приводится в исполнение, хотя дело и содержится в великой тайне. Для уничтожения замыслов обоих государей одно средство у Порты. Король Август — похититель чужого престола. Поляки его не любят, и у него нет собственных средств держать их в страхе. Держится только союзом московским. Теперь Август отправляет к Порте своего посла Рыбинского. Порте стоит только отказать этому послу, объявив, что не хочет иметь никаких сношений с Августом, ибо признают законным королем польским только Станислава. Вследствие этого объявления поляки станут выгонять Августа, его место займет Станислав, друг Порты, и таким образом упадут все замыслы царя московского, и Оттаманская империя останется в безопасности и покое. Шафиров принимал свои меры. Он послал сказать визирю, что шведский король, если не получит от Порты требуемых денег, именно 1200 мешков, хочет занимать деньги у купцов английских и французских. И теперь шведский посланник, занимая деньги, дает по 40 и по 50%. Если шведский король добудет денег, то употребит их на подкупы для произведения нужных ему перемен, и прежде всего для перемены визиря. И потому царские министры советуют верховному визирю призвать английского посла и сказать ему, чтобы запретил своим купцам давать деньги взаймы Карлу XII, особенно двоим купцам, братьям Кук, которые очень склонны к шведу.